Глава 5. За завтраком на веранде в лучах утреннего солнца Уин начал зондировать почву. «Если я и дальше буду встречаться с тобой, Супермен, — щебетала Джуди, — я растолстею. Завтрак состоял из грейпфрута, яичницы с ветчиной, тостов и кофе, и она ела так, будто голодала несколько дней». Уин заказал себе апельсиновый сок, кофе и сигареты. Он улыбнулся. «Твои сопляки не могут накормить такую девушку, как ты. Не бойся, не растолстеешь. Постараюсь заняться с тобой такой зарядкой, чтобы твой вес оставался в норме». Джуди хихикнула. «В тебе что-то есть, мне нравится». «Слушай, расскажи о твоем старике», — непринужденно спросил Уин. «Вы что, не ладите с ним, а?» «Я не хочу о нем говорить», — отозвалась Джуди, намазывая маслом тост. «Для меня он хуже зубной боли». «А эти марки? Помнишь, ты говорила?» Уин закурил новую сигарету. «Что ему предлагали 1 000 000 за 8 марок? Врала, наверное, а?» «Нет, я сама видела письмо». Джуди покрыла масло слоем джема. «Стукни меня бутылкой по голове, если вру». «Значит, правда, что есть ненормальный, который хочет заплатить за них 1 000 000?» «Ну да. Мне прямо плохо стало. Такие деньги. Мне бы их. А мой старый дурак взял и выбросил письмо в корзину для мусора». «А что за марки?» Она пожала плечами. «Из его коллекции. Ему посылают марки отовсюду. Слушай, Супермен, хватит о старике. Давай о чем-нибудь другом». Уин налил себе еще кофе. «А кто этот парень, который хочет купить марки?» Джуди подозрительно уставилась на Уинна. «Да тебе-то какое дело?» Уин понял, что идет по очень тонкому льду. «Так ты не знаешь?» «А если и знаю?» «Да ладно, детка. Хочешь сделать из этого загадочную историю?» — он пожал плечами. «Мне просто стало любопытно». «Хватит об этом!» Она бросила в тарелку надкусанный тост. «Пойдем поплаваем. Я знаю одно местечко, там можно купаться голыми». «Отлично!» — вспомнив совет Эллиота, он решил отложить расспросы на потом. Они закончили завтрак, потом Уин расплатился за мотель, и бок о бок они пошли к Ягуару. Проехав 20 миль вдоль берега, свернули на узкую песчаную косу, которая привела к маленькой, закрытой от посторонних глаз, бухте. Поплавав, парочка расположилась в тени пальмы, растянувшись на песке. — Вот это жизнь! — воскликнула Джуди. — Да я готова так проводить каждый день. Ты здесь надолго, Супермен? Слушай, а что бы ты сделала, получив 1 000 000 долларов? — спросил Уин, глядя в голубое небо. Все еще думаешь об этом? Джуди повернулась к нему и теперь внимательно его рассматривала. А к чему тебе это? Я задал вопрос. Ну, с такими деньгами. Я бы уехала из этой проклятой страны, например, в Париж. Купила бы себе шикарные апартаменты и зажила, как мне нравится. Развлекалась бы напропалую. Потом купила бы виллу на Капри. Что касается мужчин, то мне не пришлось бы их искать. С такими деньгами у меня была бы куча поклонников на выбор. А твой старик, хватит с этих марок, если они вдруг пропадут? Джуди долго молчала. Уин забеспокоился, не поторопился ли он, и ответил сам. Наверняка хватится. Уж если он и раньше не отходил от этих марок, то теперь, когда за них предложили 1 000 000... Ты, может, думаешь, что я совсем дурочка, Супермен? Джуди села. Собираюсь тебя в этом разочаровать. Я понимаю, что ты хочешь украсть марки и продать за 1 000 000, да? Ну, вот и все, — подумал Уин. Я сам натолкнул ее на эту мысль. Повернувшись, он посмотрел ей прямо в глаза. Да, эта мысль пришла мне в голову, — согласился он. — Потом можем поделить деньги. А можем тратить вместе. Теперь они молча смотрели друг на друга. — Ты кто такой? — спросила, наконец, она. — Нью-Йоркское агентство что-то не вяжется с твоим обликом. — Парень, который ищет настоящее дело, — ухмыльнулся Уин. — Хочу иметь много денег, так же, как и ты. Можем работать в паре. Она вдруг вскочила и полотенцем принялась стряхивать с себя песок. Он лежал, наблюдая за ней и гадая, не ошибся ли. Джуди молча одевалась, и он забеспокоился не на шутку. — Эй, скажи что-нибудь. Она сверху взглянула на него. — Слушай меня, Супермен. Я не доверяю никому на свете, в том числе и тебе. Если ты достаточно ловок, чтобы украсть марки, я помогу тебе. Но имя человека, который хочет их купить, останется для тебя тайной. Дело закончу я, и дележ будет на моих условиях. 75% мне, 25% тебе. И Джуди пошла к машине. «Хитрая чертовка», — подумал Уин. «Ладно, пускай будет пока, по-твоему, а там посмотрим. Если она думает, что я соглашусь на такие условия, ей надо обратиться к психиатру». Он встал, оделся и направился к Ягуару, где уже сидела Джуди. «Поедем куда-нибудь выпьем?» — попросила она. «Пить хочу, как верблюд». Он отвез ее на пляж и там в баре заказал двойную порцию джина с тоником, себе взяв пиво. Для выпивки было еще рано, и бар пустовал. Уин решил продолжать разговор на интересующую его тему. «Так мы достанем эти марки, детка?» «Ты что, ненормальный?» «Кончай этот тон», — рассердился Уин. «Работаем вместе или нет?» Глядя на него, Джуди отпила из стакана. «Уж не думаешь ли ты, Супермен, что я, имея возможность, не стащила бы эти марки еще неделю назад?» Не продала бы их и не смоталась бы отсюда. Но такой возможности нет. Старая вонючка надежно охраняет свое сокровище. А может, вдвоем удастся что-нибудь сделать? Она потрясла головой. Пустая трата времени. Говорю, забудь об этом. Давай лучше подумаем, куда пойдем сегодня вечером. Когда замешаны такие деньги, трата времени не имеет значения. Где он хранит коллекцию? В доме есть большая комната, сплошь уставленная ящиками с марками. Каждый ящик подсоединен к системе сигнализации. Сотни ящиков и тысячи марок. Искать там определенную марку все равно, что девственницу в этом городе, бесполезно. А что представляет из себя система сигнализации? Ну, сложная система проводов, идущих прямо в полицейский участок. Когда старик выходит из комнаты, он включает систему. Главный выключатель находится в стальном ящике на стене, ключ от которого у отца всегда при себе. Комната снабжена телевизионной камерой, которая передает изображение, а дежурный в полиции наблюдает за экраном круглые сутки. Джуди скорчила гримаску. Он хорошо охраняет свои марки. Единственное, о чем он заботится. Уин продумывал услышанное. Так, ладно. Но, предположим, я окажусь в комнате, не потревожив сигнализацию. Как мне их найти? Она рассмеялась. Тебе никогда это не удастся. Я сказал, предположим. Джуди пожала плечами. А ты увидишь около 800 ящиков, где под стеклом лежат тысячи марок. И все это под охраной и наблюдением. Если дотронешься до ящика, будешь иметь массу неприятностей. Сигнализация, телевизор и замки не очень беспокоили Уинна. В этом деле он был экспертом. Главное узнать, как найти в этой куче нужные марки. «Послушай, детка, — начал он, — положим, твоему старику понадобилась одна из марок. Должна же у него быть система классификации, чтобы быстро ее отыскать?» «Ну, конечно, есть. Мы с ним и разработали ее. Это было еще до смерти мамы и до того, как я поняла, что есть другая жизнь, кроме копания в марках». Пульс у Инна участился. Что за система? А очень просто. Каждый ящик имеет номер. Например, американские марки хранятся в ящиках под номерами с 1 по 150. Кроме того, существует разделение по датам и редким маркам. Книжку с номерами он всегда держит при себе, а ночью закрывает в сейф в спальне. Как выглядит книжка? Небольшая, в кожаном переплете. Носит ее во внутреннем кармане пиджака. Достать ее можно, только дав старому дураку хорошенько по голове. Уин допил пиво. Ну, а если мы стукнем его по голове? Ничего не получится. Единственное, куда он выходит, это в клуб раз в неделю играть в гольф. Все остальное время сидит со своими марками. В клуб ездит только с шофером. Дорога в клуб оживленная, всегда полно автомобилей. Остановить его машину невозможно. В дом тоже не попадешь. 5 слуг всегда на месте. Так что забудь об этом. Теперь у Уинна имелась вся информация, какую он только мечтал получить. Пожалуй, нечего тратить время на эту девку. Ладно. Подумаю об этом, если возникнет подходящая идея, мы провернем дельце. Какое дельце? Ну, я достану марки, ты найдешь покупателя, а деньги поделим. Мне 75%, тебе 25%, Супермен. Джуди допила джин. Уин широко ухмыльнулся. Да ладно, ладно. С покупателем договариваюсь я. Понимая, что сейчас главный козырь у нее, Уин не стал спорить. Хорошо, я согласен. Она кивнула. «Пошли». Уин встал. «У меня срочное дело. Как насчет завтрашнего вечера?» «А сегодня что случилось?» Он покачал головой. «Сегодня не могу. Завтра свожу тебя в клуб на дне. Оденься соответственно. Как раз твой стиль». «А с кем ты встречаешься сегодня?» Она изучала его с подозрением. «С одним человеком. Давай, поторопись. Пошли отсюда». Вместе они дошли до Ягуара. «Подбросить тебя домой?» «А что я там не видела? Подбрось меня на пляж Плаза. Там можно неплохо провести день». И когда он поехал, продолжала. «Дай мне денег, Супермен. Должна же я есть. Ну, дай $1000. Твои друзья-молокососы накормят тебя. Я не трачу деньги попусту». «Ты хочешь сказать, что я того не стою, сукин ты сын?» — она рассвирепела. «Пока нет». На лице Уинна появилась знакомая ухмылка. «Ты, я и $1 000 000. Вот что имеет ценность». Он отвез ее на пляж и дал $30. Она вырвала деньги, показала ему язык и, нарочито виляя бедрами, пошла прочь. Первый раз Хольц не смог выполнить поручение хозяина. Как мы знаем, ему поручили следить за Доном Эллиотом и подробно докладывать о всех его передвижениях. Вернувшись от Радницы, Хольц сразу же позвонил в детективное бюро Лессинга, специализирующееся на частном сыске. Тот обещал немедленно вывести на след Эллиота 4 человек. 6 часов спустя Лессинг сам приехал к Хольцу и, не тратя времени, сообщил, что Эллиот пропал, и его люди не могут найти его. 10 человек разыскивают его. Пока никаких результатов. Не покидал город ни самолетом, ни поездом, не выезжал на автомобиле. Правда, его Альфа исчезла. Слуги молчат. Что делать? Хольц так взглянул на Лессинга, что тот вздрогнул. «Найди его. Это твоя работа. За нее тебе платят. Не так уж трудно это. Его все знают. подключи синдикат, сделай все. Когда Лессинг вышел, Хольц долго раздумывал, сказать ли об этом сейчас Радницу или подождать еще 6 часов. Конечно, если вся свора Лессинга бросится на поиски, Эллиота найдут. Но произошла накладка, и, пожалуй, надо доложить Радницу. Хольц пошел на террасу, где Радниц разговаривал по телефону с Берлином, и почтительно застыл в сторонке. — Ну что? — закончив разговор, Радниц повернулся к Хольцу. Лицо его темнело по мере того, как Хольц докладывал положение дел. Хольц уже смирился с тем, что его сейчас уволят, но Радниц сдержался. — Садись, — коротко бросил он. Хольц никогда не сидел в присутствии Радницы и сейчас неловко опустился в кресло. — Как давно ты работаешь у меня? — спросил Радниц, доставая из ящика сигару и обрезая ее золотым ножом. — Скоро 5 лет, сэр. — Радниц кивнул. — Я доволен тобой и полностью тебе доверяю. Поэтому хочу рассказать, почему Эллиота нужно найти немедленно. Радниц раскурил сигару и заговорил, глядя на купающихся вдалеке людей. — Я разыскиваю 8 русских марок. Это все, что осталось от серии, которая никогда не увидела свет. Сначала они попали к русскому ученому, имевшему несчастье влюбиться в Западном Берлине в американку. Его предупредили, и для отвода глаз он согласился бросить ее, но на самом деле стал готовиться к побегу. Он надеялся обеспечить себя на Западе, зная, что эти марки очень дороги. Ученый написал подробный отчет о своей работе, несомненно представляющий интерес для врагов его страны, сделал 8 микроснимков, которые прилепил к каждой марке, тем самым сделав их бесценными. Не будем вдаваться в детали его работы, скажу только, что ЦРУ заплатило бы за нее большие деньги. Ученый уговорил друга вывести и передать марки американке, а сам уехать не успел, его арестовали. На допросе он во всем признался. Американку предупредили о его аресте, и она срочно улетела в Париж, продала там марки какому-то дельцу и уехала в Нью-Йорк. Делец, не подозревая о микроснимках, продал марки. Клиента, купившего их, похищают, и он внезапно умирает от сердечного приступа. Похитители не успевают выпытать у него, что он сделал с марками. Они исчезли. Радниц помолчал, стряхивая пепел с сигары. — Тебе известно, что у меня выгодные связи с советским правительством. Они просили помочь, и я обещал. Проводя длительный розыск пропавших марок, я узнал, что марками интересуются и ЦРУ. В настоящее время они сконцентрировали усилия на мелких коллекционерах. Мои же поиски вывели меня на Пауля Ларимора, коллекционера, живущего в Парадис-Сити. Уверенный, что марки у него, я сделал ему деловое предложение, но он просто проигнорировал меня. Либо марки у него, и он не хочет их продавать, либо у него их нет, а он недостаточно вежлив, чтобы сказать об этом. Я мог бы организовать похищение Ларимора и заставить его сказать правду, но, во-первых, это привлечет внимание общественности, во-вторых, ЦРУ... Радниц выдохнул дым, лицо его как будто окаменело. Сейчас я нашел Кендрика, который хорошо знает этого кинозвезду Эллиота, кажется, единственного друга Ларимора. Эллиот, нуждаясь в деньгах, согласился добыть информацию о марках. У меня есть причины не очень доверять Кендрику. Он может найти более выгодного покупателя, если Эллиот вдруг достанет марки и принесет ему. Поэтому мне важно знать, когда Эллиот получит необходимую информацию и что предпримет дальше. Вот почему нужно разыскать его. Хольц немного подумал. Если он собирается достать марки, то не уехал из города и находится здесь. Это уже легче. Я дам необходимое распоряжение Лессингу. Я доверяю эту операцию тебе. Радниц помолчал, глядя на Хольца. Теперь ты в курсе дела и должен понимать, насколько все серьезно. Достав марки, я смогу заключить выгодный контракт с русскими. Не надо тебе говорить, как это для меня важно. Даю на розыск Эллиота 24 часа. И, показывая, что разговор окончен, он потянулся к телефону.